Москва. ФУЗ. Потом были концерты памяти Башлачева в Москве. Юрий. Да, совершенно фантастические концерты в Лужниках. Два сольника и один сборный концерт. Там были все известные в то время группы и музыканты. Алиса, ДДТ, Макаревич. Все сказали, что заканчивать должна группа Кино. Тогда в первый раз, кстати, у нас в стране появился стоящий партер. Народ просто с ума сходил. Цой вышел, спел всего одну песню, люди ломанулись к сцене и концерт остановили. ФУЗ. Организацией концертов группы во Дворце спорта «Крылья Советов» в Москве занимался Юрий Айзеншпис. Юрий. Нет, я занимался. Заключал договор и так далее. Айзеншпис там был, он принимал нас с московской стороны. У нас там, кстати, возникли проблемы. Мы долго не могли вселиться в гостиницу «Космос». Нас не встретили с утра, мы чуть ли не до обеда сидели у кого-то дома, и только потом появились номера. Хотя коллектив у нас был небольшой, мы всегда впятером ездили. То есть никакого персонала, прислуги. ФУЗ. Айзеншпис каким образом стал с группой работать? Юрий. Ну, Наташа Разлогова его хорошая приятельница. У них такой дуэт получился. Он еще до меня делал какие-то то ли акустические, то ли квартирные концерты Вите. Думаю, в конечном итоге они и убедили Витю перебраться в Москву.